Глава 41. Просто жить. С воздуха разбомбят. Или все-таки дадут немного пострелять. Размышлял ментор на радиочастоте Капрала, как и он, наблюдая за полетом корабля пришельцев. Матово-черный космолет в форме стреловидного крыла летел нарочито медленно. Галактиды не могли не видеть, что небольшой отряд землян полностью остался без прикрытия. Несколько залпов из плазменной пушки, и с ними будет покончено раз и навсегда. Но, как ни странно, до сих пор никакой агрессии пришельцы не проявляли, если не брать в расчет уничтоженного ими Росинанта, который гигантским горящим остовом лежал на брюхе недалеко от разбившегося челнока. «Думаю, постреляем», — сказал Девастатор. «Верно», — подтвердила Бета. «Еще на подлете они могли здесь все отутюжить огнем, но не стали этого делать. Почему?» «Мы нужны им живыми». «Ты нужен», — кивнула Бета. «Поясни». «Если взять за основу тезис о том, что галактиды вышли на нас через пульт, то, возможно, они еще имеют в своем распоряжении записи телеметрии из другого корабля, которым мы управляли ранее. Как ты помнишь, после боя с Победоносным он исчез. Наверное, теперь пришельцам стало очень интересно, как это земляне научились использовать их технику». «Только и всего?» — усмехнулся Капрал, проверяя исправность плазмогана. «Скорее, это месть за своих убитых». «Это всего лишь мои догадки, 2-7. Месть тоже верна. Если попадем в плен и останемся в живых, узнаем больше». «Надеюсь, до этого не дойдет». Капрал решил оценить хиленький оборонный рубеж, который они спешно организовали, и взглянул через визор на позиции бойцов-ментора. Двое солдат сидели на челноке, прикрытые выступающей частью фюзеляжа. У обоих на руках крупнокалиберные снайперские винтовки, а также целый ворох другого стрелкового оружия. Неподалеку от десантника находилась позиция пулеметчика, укрытая куском оторванного крыла челнока. Кроме того, пулеметчик имел при себе с десяток гранатометов, а также лазерную установку, которую поставил на сушке рядом с пулеметом, чтобы вести заградительный огонь из двух стволов одновременно. Бронескафандры со встроенной нейросетью давали такую возможность. Ментор и оставшиеся два бойца сидели в небольшой яме, к которой были натасканы ящики и прочее барахло для защиты. Капрал, как максимально смертоносная боевая единица, находился в гордом одиночестве за большой каменной глыбой и следил за приближением корабля галактидов. «Слушай, а может, вдаришь по ним своим волшебством?» — предложил ментор. «Пока не поздно». «Допустим, вдарю, и они взорвутся. Дальше что? Как мы отсюда выбираться-то будем, ты и подумал? Планируешь запросить поддержку и ждать еще пару лет? А если к тому времени Земли уже не станет? Короче, бомбить корабль не вариант. Лучше угнать его». «Где же твое позитивное мышление, Капрал?» — хмыкнул ментор. «Вдруг наши яйцеголовые сумеют приструнить ту хрень в подпространстве, и помощь прилетит намного быстрее? И вообще, когда ты научился управлять космолетом чужих?» «Не я научился, а мой ИИ. В любом случае, мы должны улететь с Торуса на этом корабле. И точка». «Только для начала придется разобраться вон с теми приятными джентльменами», — мрачно добавил ментор. Космолет галактидов завис в воздухе примерно в километре от их позиции. Благодаря увеличенному зуму своего визора, Девастатор наблюдал за тем, как от фюзеляжа корабля отделяются капли алого цвета и падают на песок с высоты 25 метров. Это были галактиды, облаченные в свою обтекаемую боевую броню, защищенную вдобавок полупрозрачным силовым полем. «Я смотрю, они любят одеваться в красное», — нервно пошутил ментор. «Всегда знал, что галактиды пи***». «Вы хоть когда-нибудь участвовали в боевых столкновениях с ними?» — решил уточнить Капрал. «Никак нет. Только сегодня планируем лишиться девственности. А ты...» Печально это слышать. Я дрался с модифицированными галактидами в количестве 2 штук. Как бы их правильней назвать? Генноморфогалактиды? Сложное название. Не приживется. Ну так как впечатление? Смертоносные, но не слишком умные. Увы, думаю, сейчас будет сложнее. И почему? Прошлые противники не стреляли в ответ. Заминка перед боем все продолжалась. Снайперы уже несколько раз запрашивали разрешение на то, чтобы открыть прицельный огонь, но ментор все медлил. Пытался отсрочить неизбежное, хорошо понимая, что шансов у них немного. Основные надежды командир возлагал на капрала, которого нужно было беречь как зеницу ока. Ох, если бы сейчас с ним был весь отряд, который отступил к Росинанту. 2-7, внимание! Эми-выброс! Предупредила Бета. В интерфейсе капрала всплыло соответствующее уведомление и диаграммы электромагнитных возмущений. Невидимая обычному глазу волна накрыла позиции обороняющихся. Некоторые приборы, вытащенные из челнока, сразу же заискрили и загорелись. Все это недвусмысленно намекнуло на то, что перчатка брошена. «Боевая готовность! Всем проверить исправность оружия!» скомандовал ментор, тоже занявшись своим плазмоганом. «Подпустим их ближе и накроем шквальным огнем!» «Самоубийственная затея!» — пробурчала Бета. «Если галактидам вдруг наскучит играть в динамические мишени, то их корабль мигом нас поджарит!» «А что ты предлагаешь? Сдаться?» — усмехнулся капрал. «Либо сдаться, либо уничтожить их всех! 3-го не дано, 2-7!» «Ничего, как-нибудь 2 годика отсидимся на этой милой планете. Тем более рядом будет твоя девушка. Не стоит рисковать. Просто сделай несколько взмахов руками, используй свою силу и...» «Я все понимаю», — сказал Девастатор, приложив приклад плазмогана к плечу и крепче сжав рукоятку. «Ты хочешь сберечь меня. Нас. Но мы не имеем никакого морального права отсиживаться здесь, пока невинные люди миллионами гибнут из-за подлых интриг военного руководства Земли. Поэтому...» 10 целей разбросаны на горизонте. Алые, как кровь. При увеличении зума стало понятно, что их защитное поле представляет собой соты, как у пчел в улье. Бета назвала бы такой механизм каким-нибудь заумным термином вроде сегментированного силового поля и втайне восхищалась запредельным уровнем технического развития чужих. Но время изучения неведомого противника прошло. Настала пора с ним воевать. И пока ментор всем медлил, капрал сделал первый шаг. Опустил палец на спусковой крючок. «Я начинаю». Щелк. Сгусток плазмы с характерным шелестом устремился к цели. Будучи неимоверно сложной боевой системой, Девастатор даже не сомневался. Он точно попадет, куда метит. Весь его скафандр, начиная от кончиков пальцев и кончая сверхсовременной начинкой в шлеме, добавляли тот существенный процент, необходимый для достижения наилучшего результата. Поэтому так оно и случилось. Цель была поражена. Но его снаряд лишь отрикошетил в небо, столкнувшись с алым защитным полем врага. «Огонь!» — приказал ментор, наконец решившись. Загрохотало так, словно начались боевые учения целой армии. Пули, ракеты, плазменные снаряды и даже лазерные сетки лучей слились воедино, образовав черное поле смерти в том месте, где находился десант галактидов. Отряд не жалел боеприпасов, надеясь разом избавиться, если не от всех противников, то хотя бы от большей их части. Тем временем, зависший над полем брани космолет пришельцев даже не сдвинулся с места, посеяв в голове капрала позитивную мысль: «Внутри никого нет». Наконец, обстрел завершился, и бойцы принялись перезаряжать оружие, благо вокруг них были натасканы ящики с боеприпасами и сменными стволами. Лже-Скиртом, хвала ему, не пожалел оружия для операции. Тепловой след, оставшийся после ураганной стрельбы, все никак не исчезал, из-за чего датчики скафандров не могли распознать, уничтожены цели или нет. «И это все?» — нервно прошептал ментор. «Так легко?» «Не расслабляться», — предупредил Девастатор. Не верится мне, что... 2-7 справа!» — запоздало вскрикнула Бета. Капрал лишь краем глаза успел заметить возникший буквально из воздуха огромный силуэт, ринувшийся ему навстречу. Автоматика брони под руководством Беты бросила десантника в сторону, дав ему возможность уклониться от столкновения. Пальнув из плазмогана в то место, откуда появился враг, Капрал уже в непосредственной близости от себя увидел переливающиеся соты защитного поля Галактида. Раскинув длинные руки с двумя суставчатыми мечами, пришелец прыгнул на девастатора и повалил его на землю с размаху, рубанув клинками по плечам. «Внимание! Критическое повреждение наплечников. Остаточная прочность — 41%. «Убей его!» — вскрикнула Бета. «Быстрее!» Следующий удар мог стать для него фатальным, поэтому девастатор практически в упор выстрелил из плазмогана в своего оппонента. Сгусток плазмы все-таки пробился сквозь защитное поле и с шипением вгрызся в кирасу пришельца. Галактид тотчас выбил ногой оружие из рук Капрала. Десантник уже хотел применить свои сверхъестественные способности, но тут произошло непредвиденное. Внезапно боец чужеродной цивилизации метнул в него нечто похожее на металлического паука с 8 лапками. Устройство вцепилось в кирасу Капрала и сильно сжало ее удлинившимися лапками, между которыми заолело защитное поле. После чего Галактид, словно потеряв Капралу интерес, зашагал прочь. Тем временем вокруг бушевала битва. Стрельба не прекращалась ни на секунду. Пока. Что в ближайшие минуты произойдет с бойцами Ментора, оставшимися без прикрытия Девастатора, можно было уже легко догадаться. Ничего хорошего. «Бета, что это такое?» — недоумевал десантник, безуспешно пытаясь порвать сковавшие его путы. «Запеленали, как младенца!» «Дай мне секунду, анализирую». Смиренно ждать и ничего не делать Девастатор, конечно же, не хотел, и поэтому, выкрутив кисть наружу, метнул сгусток силы в защитное поле справа от себя. С громким шипением оно порвалось. Капрал смог, наконец, вытащить руку и, сломав одну из лапок паука, вырвался из плена. «Оценку обстановки мне! Живо!» Бета обозначила маркером на его экране снующих по их позициям галактидов. Будучи уверенными в своей безнаказанности, черные исполины давили солдат в рукопашную, даже не используя при этом оружие дальнего боя. Прямо сейчас на песок свалился один из снайперов, что сидели на челноке. Оставшийся на крыше боец продолжал стрелять в Галактида, пока тот не добрался до него. Рукопашный бой длился всего несколько секунд, и после нескольких взмахов мечом пришелец просто разобрал солдата на части. В отместку Капрал поразил пришельца ударами пси-энергии, и тот свалился на песок двумя половинами, окропив его багряной кровью. «Похоже, они используют технологию телепорта, до которой Земле еще пахать и пахать», — подала голос Бета. «Именно таким образом галактиды оказались у нас в тылу. Если ты не сделаешь какой-нибудь героически самоубийственный поступок, то максимум через минуту наш отряд бравых смертников прекратит свое существование, а вместе с ним и Ментор». «Понял». Капрал помчался к позиции пулеметчика, который валялся десятком разрозненных кусков возле своего раскуроченного оружия. Впереди несколько галактидов уже сжимали кольцо вокруг Ментора и его людей, которые с неистовыми матюками из всех стволов щедро поливали свинцов инопланетных любителей ближнего боя. Ментор же стрелял очередями плазмы, но толку от этого не было никакого. Десантник взял в руки лазерную установку и с помощью интерфейса брони настроил ее на поражение отмеченных маркером галактидов, чтобы ненароком не навредить союзникам. Бззз. Луч лазера окутал сетью двоих инопланетных бойцов, заставив их щиты вспыхнуть алыми сотами. Капрал сразу же осознал свою ошибку, а именно невозможность пробить силовое поле галактидов рассеянным пучком лазера. Нужно было, наоборот, бить концентрированным лучом, но время уже оказалось потеряно. Чужие обернулись на него и сразу же испарились в черном облаке. «Черт побери! Где тебя носило, Девастатор? Этих ублюдков ничто не берет!» — воскликнул командир отряда, махнув ему рукой. «Загорал на песке, б***ь!» — крикнул десантник и начал отступать, не зная, откуда ждать атаки. 2-7, они хотят пленить тебя!» Бросила Бета, указав маркером появление третьего галактида позади него. «Ты нужен им живым!» Капрал тотчас развернулся и выстрелил. В этот момент черный дротик, выпущенный из игломета на запястье галактида, пробил его оружие, из-за чего оно заискрило и начало плавиться. Выбросив его на песок, десантник только взмахнул рукой, и сразу же слева и справа от него вспыхнуло черное пламя, из которого появились чужие. Двое гигантов скрутили его по рукам, пока третий приближался все с тем же злосчастным пауком. «Трое на одного, да?» — выпалил Девастатор, пытаясь развернуть ладони к нападавшим, чтобы уничтожить их пси-энергией. «Только погодите, сейчас я вас...» «Руки прочь от него, член-сосы!» Галактиды обернулись на крик и увидели ментора с лазерной установкой в руках. Целеуказатель подсвечивал головную часть правого галактида, а уровень заряда был на максимуме. Командир тотчас нажал на спуск. Луч света, сконцентрированный в одной точке, пробил защитное поле и оставил ровное отверстие с оплавленными краями в голове пришельца. Когда галактид сполз с руки Капрала, тот смог ударом пси-энергии ликвидировать второго, который уже целился иглометом в ментора. Обзаведясь сквозным отверстием, несовместимым с жизнью, чужой замертво свалился на песок. Оставшийся в одиночестве пришелец активировал щит и уже сам начал отступать. Капрал уверенно пошел на него, готовясь закончить начатое, но, видно, не судьба. Галактида вокруг окутала черная дымка, и он просто исчез в ней без следа. «Куда это он намылился? Можешь отследить траекторию?» «Работаю над этим», — сказала Бета. К десантнику подбежали двое солдат во главе с ментором. «Нас размотали, как щенят! Это просто пиздец!» «То ли еще будет?» — вздохнул Капрал. «Спасибо, ты спас меня». «Еще сочтемся», — кивнул ментор. «Есть идея, куда свалили эти ублюдки? Я крайне против, чтобы они снова из-под тишка схватили нас за задницу». «Я сам хотел бы это знать», — произнес Капрал, оглядываясь вокруг. «Бета, есть новости?» «Еще немного, 2-7, сканирую». Его взгляд прошелся по вспаханному от выстрелов и покрасневшему от крови песку, а потом по фюзеляжу застывшего в воздухе корабля чужих, а также по дымящимся обломкам челнока. Вскоре Капрал инстинктивно остановился своим взором на черной горе, что была Ресинантом. «Неужели...» Внезапно тревожную тишину нарушили далекие выстрелы. «Это группа Чарли! На нас напали!» Закричали на общем канале связи. Не раздумывая ни секунды, Капрал устремился в сторону разбившегося крейсера, как и ментор со своими солдатами. Не было сомнений. Чужие решили отыграться на более слабой группе землян, что не имело в наличии работоспособных скафандров с защитой от Эми. И среди них была Рада, а также бесполезный в данной ситуации Рой, который заранее выбрал нейтральную сторону в этом конфликте. До Ресинанта было как минимум несколько километров, а пальба на той стороне уже вошла в активную фазу. Капрал не испытывал иллюзий. Он не успеет никого спасти. И даже Раду. А вот Рой... «Фриборн, ты слышишь меня?» — крикнул Девастатор, хватаясь за последнюю соломинку надежды. «Да...» — прозвучало в его голове. «Защити Раду и остальных!» Тишина. «Отвечай!» «Я уже говорил, что это невозможно...» «Ты должен...» зарычал Девастатор в приступе злобы. «А иначе я к чертям собачьим взорву корабль чужих, и ты никуда и никогда не улетишь!» «Я понимаю твое стремление спасти своих людей, но помочь в этом не могу. Примерно через 32 секунды все человеческие особи, находящиеся рядом со мной, умрут. Мне жаль». «Бета, что мне делать?» В панике обратился он к той, что всегда его выручала. И снова безразличная тишина. «Бета!» Конец книги. Читал Вадим Ерунькин.